прекрасные фуги Глазунова. Особенно одна, медленная в ля миноре, хроматическая. Тема, состоящая из 12 или 11 звуков, и сплошь хроматическая, соединяется с целотонной гаммой. Все это сочинено с потрясающей музыкальностью и мастерством, достойным самого большого восхищения. Очевидно, эта работа, опус 101, уже поздняя, наверное, 20 века. Имеется в виду первая фуга А-моль из цикла «Четыре прелюдии и фуги для фортепиано», опус 101, 1918 год. Хроматизм отразил как-то потерю миром чувства опоры. Блуждание сначала еще в пределах тоники, но уже иногда звучащие как-то фальшиво, нечисто, особенно минорные кадансы. Хроматика уже съела все, и прежде всего тематизм, мелодическое начало, кристалл, отчеканенный образ. Осталось только одно движение без каданса, без опоры, без цели, без точки отсчета. Слушал хор консерватории под руководством Полянского. Отличная выучка в сольфеджировании. Пели Бортнянского, Березовского и куски из двух произведений Сидельникова. Больше всего это напоминает пение кастратов. Техничное, чистое сольфеджирование, сложное голосоведение, многоголосие, разнообразная регистровка. Все хорошо, но начисто лишено духа, энтузиазма, внутреннего порыва. Искусство профессиональное, то есть не исходящее из внутренней необходимости, его становится все больше и больше. Скоморошество профессиональное вытесняет духовное, внутреннее, необходимое, неизбежное. И это во всем — в композиции, в дирижировании, в исполнительстве, в режиссуре. Таланты и эпигоны. Большие таланты в искусстве намечают движение, дают направление движению. Эпигоны доводят его до абсурда, до бессмыслицы, ибо пользуются приемом как таковым, не соотнося искусство с жизнью, не питаясь ею, а находясь всецело внутри искусства, которое чахнет, хиреет, увядает без жизненных соков и, в конце концов, умирает, отвергаемое людьми. Так было с движением художников-импрессионистов во Франции. Питавшееся подлинной жизнью и верное ей, оно родило бесконечное количество эпигонов, мертвых материалистов, например, Брак, Пикассо и другие. Они шли не от жизни, от ее содержания, а от приема, от уже имеющегося искусства, анализируя его методы, приемы и изобретая новые способы, умозрительно внутри искусства. Выписали и читаем теперь журнал «Новый мир». Редактор Коева, Наровчатов, печатает в нем воспоминания грязные, каналии Катаева, скудоумные и ничтожные. Имеется в виду роман Катаева «Алмазный мой венец». Смотрите «Новый мир», 1978 год, номер 6, страница 3-146. Оплеван и оболган несчастный Есенин в который раз. Реставрационные умозрения идут полным ходом. Отдел поэзии очень плох, даже заведомо плох. Можно сказать, что Наровчатов приволок кучу навоза на могилу великого поэта Твардовского. Не поймешь, то ли глупец, то ли негодяй, а скорее всего и то, и другое. Люди, обладающие талантом пачкать все, к чему они прикасаются. Молодые люди, воспитанные, сформировавшиеся во второй половине 30-х годов. Ужасные годы после смерти Максима Горького. 30-е годы неоднородные. Начало их 31-й, 32-й, 33-й годы. Голод в России. В литературе и искусстве торжество крайних экстремистских движений. С одной стороны лев, с другой раб и рабм. Гнусные негодяи и тут, и там. Травля и уничтожение русской культуры. Разрушение церквей. Уничтожение ценностей, уже никогда невосполнимых. Отмена лефа и раппа. Горький. Недолгая попытка поднять значение и роль творческой интеллигенции. Литература. Шолохов, Леонов, Алексей Толстой. Появление талантливых поэтов. Прокофьев, Корнилов, Васильев, Смеляков. Романтизм поэтический. Кино. Чапаев. Лучшая советская картина, так и осталась лучшей, имевшая настоящий всенародный резонанс и успех. Стали выставляться Нестеров, Петров, Воткин, Рылов. Появление Корина. Рахманинова разрешили играть, а раньше он был под государственным запретом. Прокофьева перестали называть фашистом. В эти годы появилась его, может быть, лучшее сочинение — балет «Ромео и Джульетта». Прекрасное произведение. Интерес к русскому, внимание к нему, возврат к классическим тенденциям. Но Есенин по-прежнему был запрещен. Булгаков, Платонов не существовали. После смерти Горького наступило совсем другое время. Фанерный фальшивый Маяковский был объявлен величайшим поэтом, на первый план вышло иное. Привилегированные учебные заведения, Институт философии и литературы, говорили, что это возрождение Пушкинского лицея. Студенты состояли в значительной степени из определенных лиц. Господствовал дух Утесова, Дунаевского, Хенкина и других в более интеллигентной разновидности. Ленинград был, а теперь стал еще более, поражен этим духом. Руководство Ленинградского союза композиторов, председатель Фингерт, ответственный секретарь Йохельсон, второй секретарь Кессельман, организационный секретарь Круц. Тоже было всюду. Слова «Россия», «Русский», «Русские» не существовали. Впервые я услышал это слово в названии пьесы Симонова «Русские люди» уже во время войны, когда потребовалась и обильно кровь. Мысли не свои, почерпнутые из литературы, но верные и благородные. Гений — не что иное, как редчайший и крупнейший представитель породы обыкновенных рядовых людей времени, ее бессмертное выражение. Гений ближе к этому обыкновенному человеку, сродни ему, чем к разновидностям людей необыкновенных, составляющих толпу окололитературной богемы. Гений — это количественный полюс качественно однородного человечества. Дистанции между гением и обыкновенным человеком воображаемо, вернее, ее нет. Но в эту воображаемую и несуществующую дистанцию набивается много интересных людей, выдумавших длинные волосы, скрипки и бархатные куртки. Они-то и есть явление посредственности. Если гений кому-то и противостоит, то не толпе, а этой среде, являющейся его непрошенной свитой. Слова Бориса Пастернака. Сравните с текстом речи Бориса Пастернака на третьем пленуме правления Союза писателей СССР в Минске, 1936 год. На мой взгляд, гений сродни обыкновенному человеку, более того, он крупнейший и редчайший представитель этой породы, ее бессмертные выражения. Это количественные полюсы качественно однородного образцового человечества. Дистанция же между ними не пустует. Промежуток этот заполнен теми интересными людьми, теми необыкновенными и всегда третьими лицами, которые это, на мой взгляд, и составляют толщу так называемой посредственности. Нет, товарищи, такого обыкновенного человека, который в зачатке не был бы гениален, и только посредственность, выдумавшая длинные волосы, скрипки и бархатные куртки, нас разъединяет. Цитируется по следующему изданию. Пастернак, «Избранная», в двух томах, том 2, проза, стихотворение, Москва, художественная литература, 1985 год, страница 287.